Глава 11. Марат. Пригласить Ксюшу в кафе было отличной идеей. Я видел, как ее глаза сияли от восторга, а эмоции пытались вырваться наружу, но она их сдерживала. Она вообще очень сдерживалась. Казалось, что боится перейти какую-то грань, все время готовится к чему-то не очень хорошему. Но когда расслабляется, наблюдать за ней чистый кайф. Однако сейчас, когда подошел к столу с подносом, полным вкусных и разнообразных блюд, не мог понять, что случилось. Она как будто изменилась. Взгляд испуганный. Я бы даже сказал, затравленный и потухший. Вся ссутулилась и сидит молча. Это что, ее этот пацан так напугал? Да я ему все зубы пересчитаю. Поставил поднос на стол и сел напротив девушки, беря ее ладони в свои. «Что случилось? Испугалась?» – участливо спросил. А она подняла на меня отчаянный взгляд. Смотрела так, словно не меня увидела, а кого-то другого. Он сам подошел, а я... «Так, стоп!» Очень хотелось стукнуть кулаком по столу, но понимал, что напугаю этим Ксюшу еще больше. Как вернемся из мини-путешествия, нужно будет записать ее к психологу. Бывший явно оставил в ее жизни неизгладимый след. Потому что временами она как будто становится другим человеком. «Ксюша, я не Сергей. Я не твой бывший муж». Слегка потряс ее за плечи, чтобы вернуть в чувство. «Прости, мне очень сложно», — сказала она, всхлипывая. Чертыхнувшись, наплевал на все и просто пересадил ее к себе на колени, притянул, обнимая. Она спрятала лицо на моей груди, моментально делая футболку мокрой. Но это было сейчас наименьшее, о чем я думал. «Мне нужно в дамскую комнату», — сказала через время Ксюша, отстраняясь. Глаза покраснели от слез, но все равно она мне показалась самой милой. «Она внутри справа», — ответил, помогая ей встать. «Помощь нужна? Проводить?» «Я сама, спасибо». Пока Ксюши не было, расставил все блюда по столу и разлил чай из чайника по чашкам. Потом пошел относить поднос, чтобы не мешался, а по дороге договорился с фотографом о небольшой фотосессии. После того, как мы позавтракаем, она как раз закончит снимать Love Story. Потом у нее небольшой обед, но нам время выделят. Ксюша долго ждать себя не заставила, но вышла в солнечных очках. Ну что ж, сейчас мы с ней гармонируем как никогда. Ведь это мой любимый аксессуар в любое время года. Как только она села рядом, мы приступили к дегустации блюд. Тут уж не до разговоров, успевай наслаждаться. Хасаншин. «Это лучший завтрак в моей жизни», — улыбнулась Ксюша, отодвигаясь от стола. «Так-то я вообще лучший», — подмигнул ей. «Давай круассаны с собой заберем и прогуляемся по набережной, а потом на яхте съедим с кофе», — предложила Ксения, не отвечая на мою провокацию, но мило улыбаясь. «Желание девушки — закон, но я внесу небольшие коррективы». «Ты же хотела фото с инсталляцией. Сделаем фотографии, а потом уже пойдем гулять». Попросил администратора, чтобы нам запаковали круассаны с собой. А сам с Ксюшей подошел к фотографу, с которой договорился до этого. Нам повезло, что она уже заканчивала снимать влюбленную парочку и собиралась идти на обед. Помня наш договор, уделила немного времени и нам. А уж мы не задержали женщину надолго. Что могу сказать? От души кривлялись и веселились. Фотографии получились живыми и настоящими. Фотограф успевала ловить самые удачные моменты, а потом скинула все снимки в Телеграм и продублировала на почту. А еще подарила пару карточек из Полароида с нашими веселыми лицами. Ксюша была довольна, а я вместе с ней. Мы забрали круассаны в красивом крафтовом пакете и пошли на набережную. но долго гулять у нас не получилось. Резко набежали тучи, загремел гром и засверкали молнии. И так всегда. Погода у нас – удивительное явление, которое живет по своим законам. Взяв Ксюшу за руку, мы, как дети, побежали к яхте, постоянно смеясь. Я больше переживал за круассаны. Было бы обидно, если бы они пострадали. Однако все обошлось. Мы успели спрятаться на нашем транспорте, когда с неба обрушился ливень, который крупными каплями яростно ударял в иллюминатор. Хорошо, что решили сегодня позавтракать на суше. В такой шторм безопасней быть в Марине, — озвучил свои мысли вслух. «В Марине?» — переспросила Ксюша. «Не поняла». «Марина — это гавань и стоянка для яхт», — объяснил ей. «Иногда очевидные вещи для нас могут быть незнакомы для других, а мы об этом даже не задумываемся». Было принято решение, что рисковать и выходить в море не будем, даже если погода наладится. Она у нас девушка непостоянная и может измениться в любую минуту. Так что сегодня переночуем здесь, а утром уже отправимся домой. Врываться в рабочие будни совсем не хотелось, но все хорошее имеет свойство заканчиваться, как, впрочем, и плохое. Но я помнил, что хотел записать Ксюшу к психологу. Ее здоровье превыше всего. Но для начала, конечно, нужно узнать ее мнение. Если человек сам не готов меняться, то никакой психолог не поможет. Об этом решил поговорить с Ксенией за завтраком. Небо было бирюзовым. Ярко светило солнце и ничего не напоминало о вчерашнем светопреставлении, кроме мокрой палубы. Но она быстро сохла под лучами солнца. «Ксюша, я хочу у тебя узнать. Только обещай, что подумаешь, прежде чем ответишь». «Ты меня пугаешь. Что случилось?» «Вот об этом и хотел поговорить. Я не хочу тебя пугать». Мягко начал я. А моя жена сразу напряглась, как будто приготовилась защищаться. «Я тебя не боюсь». «Я знаю, но также чувствую, что ты до сих пор не можешь отпустить прошлое, и оно отравляет твое настоящее. Сам через это прошел. Когда в детстве мама уехала в другую страну, а меня, как ненужного щенка, бросила деду, я не мог ей этого простить. Стал агрессивным». И все, что не мог высказать ей, вымещал на окружающих. Я был не подарком и даже состоял на учете в детской комнате милиции. Пока однажды деду это не надоело, и он не отвел меня к Ираиде Викторовне. Именно она помогла принять себя и отпустить все обиды, а также посоветовала записаться в секцию по боксу. И мне помогло. «И что ты мне предлагаешь?» «Тоже записаться на бокс?» Скептически приподняла бровь Ксюша. «Нет», — рассмеялся я. «Хотя, если хочешь, будем ходить вместе». «А я тебе советую записаться к Ираиде Викторовне. Она действительно профессионал своего дела. Что скажешь?»